чистый спирт. Осенью 2006 года, когда дождливые дни уже не приносят других грибов, кроме подморозных зеленушек, заехали мы с Аллой в гости к Галине Васильевне. Галя – долгожительница Косы, из тех, кто, переезжая из больших городов, некогда селились здесь, как в месте пустынном, чистом и необыкновенно красивом. Правда, она все эти годы, как и мы, откочевывала на зимние квартиры. Мы в Николаев, она в Москву. Уже бог знает сколько лет назад она получила участок, который по сей день остается в селе самым близким к морю. В летний сезон это позволяет поддержать бюджет, сдавая комнаты дачникам. Галина – женщина замечательная, всем пример. В свои годы, уже немалые, за 60, она прекрасно играет на гитаре, задушевно поет, а при случае, на вечерних посиделках в роще, может и в пляс пуститься. Итак, нагрянули мы с Аллой к ней в гости. Галя засуетилась, начала угощать нас всякими вкусностями. А какие на Косе осенью вкусности? Грибы в первую очередь. Согрела она супчик из свежих молодых боровиков, налила в тарелки. Спрашивает несколько неуверенно. «Батюшка, а к супчику рюмочку не желаете?» «Ну что же, положено рюмочку. Как говорится в пословице, год не пей, два не пей, а под супчик выпей». «Спасибо, Галочка, не откажусь. Только у меня вот спирт есть, но хороший, чистый, медицинский». Со студенческих времен спирт не употреблял, но тут делать нечего, попробую. «Галочка, да откуда же у тебя спирт?» Хозяйка достает из шкафа 5-литровую канистру. «Да еще столько!» «А я из Москвы привезла, подружка дала, она в аптеке работает». «Как? Вот так поездом через границу спирт везла?» «Да, везла». «И пропустили? Ничего не спросили?» «Да и не смотрели даже. Я у них подозрений не вызвала». «Сильно. А зачем же тебе здесь столько спирта? Смотрю, канистра и непочатая». «Так я для рабочих брала. Ремонт дома мне делали. Вот и запаслась». «Так ведь не пили, получается?» «Не пили. И не спрашивали даже». «Да, интересная история. Ну что же, давай дегустировать». «Да я-то такое боюсь. А вам налью. Подождите, вот, водой разбавлю». Алле рюмочку разбавляет на 2/3, а я отказываюсь, пробую так. Принял, как говорится, на грудь. Пошло отлично, только пришлось запить глотком воды, дабы ожога слизистой избежать. В общем, понравилось даже очень. Еще одну и еще. Подсупчик действительно замечательно. Уехали в приподнятом настроении, а через несколько дней я почувствовал, что мне чего-то сильно не хватает. Спирта. Уж очень хороший, в смысле самочувствия, эффект был. Что делать? Придумал. В то время в Покровском магазине продавался вкусный мед. Кто-то из местных жителей держал пчел и сдавал продукт. Купил я в магазине баночку меда и, взяв пустую полулитровую бутылку, поехал к Галине. «Галочка, а я к тебе с просьбой. Ты мне вот бутылочку спирта не нальешь?» Галя немного удивилась, но спирт налила. В благодарность я оставил ей мед. Она, как мне показалось, обрадовалась. Однако хватило бутылочки ненадолго. Со следующей порцией меда я приехал через неделю. Все повторилось. Еще через неделю я отправился на спиртовые промыслы в третий раз. Галя встретила меня, как всегда, радушно. Но на вытащенную третью баночку меда отреагировала неожиданно. «Батюшка, у меня вот есть 2-литровая бутылка. Давайте я вам спирт в нее налью. Возьмите. А мед, пожалуйста, вы тоже заберите. Мне не нужен. Я мед вообще не ем». Отказаться от 2-литрового презента было невозможно. И вот вскоре я возвращаюсь в Николаев с 2 литрами спирта, налитыми в бутылку от минеральной воды. В первый вечер по приезде домой сидим на кухне с Аллой. Она уехала из Покровки раньше, с первыми холодами, и дочкой Дарьей. На столе ужин. Рассказываю последние новости, наливая, между прочим, стопку спирта. «Даша, дай-ка мне воды стаканчик», и продолжаю рассказ. В нужный момент, чокнувшись с любимыми, Алле и Даше налили венца, опрокидываю в себя стопку. Беру стакан с водой и делаю большой глоток в полстакана. Глаза вылезают на лоб, хватаю ртом воздух, В пределах досягаемости нет ничего жидкого, кроме того же спирта. Заедаю соленым огурцом. «Даша, ты что? Я ведь просил воды». «Так я воды и налила. Смотрю, тут бутылка минералки стоит. Ты же не предупредил, что в ней спирт». «Так я же при тебе наливал из нее». «А я не смотрела». Впрочем, и это происшествие обошлось без негативных последствий. Более того, история со спиртом имела самое положительное продолжение. Вскоре приехала к нам в гости подруга, известная врач-гомеопат из Москвы. Я ей рассказал о том, что, употребляя спирт вместо водки, чувствую себя гораздо лучше. Не болит печень, меньше проблем с желчью, хорошо функционирует поджелудочная. Врач не удивилась. По ее словам, чистый спирт в определенных дозах и в определенных ситуациях организму полезен. Во всяком случае, полезнее любых смесей. Более того, проведя обследование состояния моего организма, она убедилась, что мне этот продукт необходим. К сожалению, только в гомеопатических дозах. Да, оно так и есть. Употребляя чистый спирт вместо каких-либо иных алкогольных напитков, я чувствую себя гораздо лучше. Но оказалось, что достать спирт в Украине почему-то чрезвычайно сложно. Пришлось нашему доктору высылать из Москвы 15 литров 5-литровыми канистрами, и каждая канистра добиралась с большими приключениями. Тем интереснее было привезенным в них продуктом лечиться.